Государь делает развод, и никому от того не лучше, а я сделал развод, и троим стало лучше. Или какое сходство между мной и государем, когда, впрочем, придумаю лучше, — сказал он себе с улыбкой.